Глава 16. Теперь относительно сбора денег в помощь святому народу Всевышнего в Иерусалиме. Делайте то, что я повелел делать в общинах верующих Галатии. В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы. А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. А если будет необходимо и мне пойти туда, то они пойдут со мной. Я приду к вам, когда пройду Македонию, так как я иду через Македонию. Возможно, я пробуду у вас некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моем дальнейшем путешествии. Я решил не заходить к вам сейчас, так как это посещение было бы очень кратким. Надеюсь, что если Вечный Повелитель позволит, мы проведем с вами больше времени. В Эфесе я пробуду до праздника жатвы, так как здесь передо мной широко открыта дверь для успешного служения, хотя есть и много противников. Если у вас будет Тимотей, позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться у вас, ведь он, как и я, совершает работу Повелителя. Пусть никто не пренебрегает им. А потом помогите ему с миром отправиться в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его и братьев. Что же касается нашего брата Аполлоса, то я очень просил его прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но когда будет возможно, он вас навестит. Прошу вас, бодрствуйте, будьте непоколебимы в вере, будьте мужественны, будьте сильны. Пусть все у вас делается с любовью. И еще я прошу вас, братья, вы знаете, что Стефан и все живущие в его доме были первыми из уверовавших в Ахайе. Они посвятили себя служению святому народу Всевышнего. Будьте покорны таким людям и всем, кто служит и кто им помогает. Я был очень рад, когда прибыли Стефан, Фортунат и Ахаик. Они дали мне то, чего мне не доставало без вас. Они ободрили и меня, и вас. Цените таких людей. Вам передают приветы общины верующих в провинции Азия. Акила и Прескила тоже горячо приветствуют вас, как брат и сестра, поверив в Повелителя. Привет и от всей общины, которая собирается в их доме. Все братья здесь передают вам приветы. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой. Если кто-либо не любит Повелителя, на том да будет проклятие. О, приди, Повелитель! Пусть благодать Повелителя Иисы будет с вами. Моя любовь со всеми вами, принадлежащими Иссе Масиху. Аминь.